Гарроне. Видно, он взял себе за образец классическую фигуру образованного, невозмутимого и светского полицейского комиссара, подумал Массимо. Но потом сообразил, что Санта-Мария ведет себя точно так же, как он сам, когда под портиками не знал, как отделаться от назойливого незнакомца, пока не признал в нем полицейского комиссара. Поведение Санта-Марии импонировало Массиму. В знак признательности он подкинул комиссару гипотезу. Признаться, мне жаль, что его убили. В сущности, он, бедняга, был нам обоим удобен. Кто? Гарроне? Но вы же сами сказали, что почти не были с ним знакомы, воскликнул Санта-Мария. Вот именно. Но наберитесь еще чуть-чуть терпения, и пусть вас не смущают внешние несуразности в рассказе. Так вот, стоило нам с Анной Карлой договорить о Гарроне, как мы принимались вносить коррективы в прежние оценки, от чего-то отказывались, что-то признавали справедливым. Одним словом, Гарроне был сложным, интересным человеком. Вовсе нет, возразил Массимо. Гарроне как такового вообще не существовало. Его выдумали мы с Анной Карлой, вытащив его из чащи глухого, однообразного и в то же время уникального в своем роде туринского полусвета. Он был полуфигурой в полупровинциальной среде, одним из тех характерных полу, которые встречаются в самом подозрительном окружении, которых везде полно, не меньше, чем на любой выставке скульптур герцогов и принцев Савойской династии. Своего рода маска комедии, предположил Санта-Мария. Нет, не совсем. Турин под тенью фиата стал слишком обширен, хаотичен, злобен для добродушных масок диалектального театра. Значит, он был фигурой символической? Тоже нет. Для этого Турин еще не стал достаточно крупным и космополитичным городом. Да, что верно, то верно, подтвердил Санта-Мария, даже сейчас не проявив нетерпения. Но, простите, в каком смысле Гарроне был вам удобен? Ну, видите ли, мы использовали... Вы и сеньора Дозио? Да, мы использовали в своих целях многих людей. В каких именно? Для своего приватного театра. Мы брали заурядных людей, превращали их в колоритные, оригинальные фигуры, какими они на самом деле не были. Все вместе они служили нам как бы для маскарада, подсказал Санта-Мария. Совершенно точно. И каждый из этих персонажей служит нам примером, ну, вернее, как бы примером против чего-либо. Понимаю, вам это кажется слишком сложным, но... Да нет, пожалуй, все ясно. Каждый из этих персонажей служит вам примером отрицательным, примером того, чего надо избегать. Вот именно. Но не с точки зрения моральной, скорее в сфере эстетики. В этой сфере я, увы, профан, признался Санта-Мария. Неважно. Возьмем, к примеру, профессора Боннет. Вы с ним знакомы? Нет, но слышал о нем. Так вот, это тоже одна из полуфигур, с которыми вас рано или поздно сводит случай. А кто он, собственно, такой, этот Бонетто? Это не имеет значения. Один из модных теперь экспертов, которых в Турине развелось великое множество. Эксперты по проблемам молодежи, по проблемам юга страны, по народному театру. Бонетто же знаток Америки, эксперт-американист. Но не это нас интересовало. Мне и сеньоре Дозио он служит для сравнений прежде всего в сфере одежды. Допустим, я говорю, у него носки а-ля Бонетто, и Анна Карла сразу понимает, что я имею в виду. А, ясно. Не теряя присутствия духа, кивнул Санта-Мария. Ну, а Гарроне? Гарроне, видите ли, это случай более сложный. Скажем, Бонетто служил нам для сравнения одежды знакомых и друзей, а Гарроне для Бостона, подмигнув собеседнику, предположил Санта-Мария. И для этого тоже. Гарроне, да простит ему Господь, очень заботился о безупречном произношении иностранных слов. По крайней мере, мне так казалось. Казалось? А точно вы не знаете? Господин комиссар, я ничего не знаю о Гарроне. Почти ничего. Я разговаривал с ним раз 5, видел всего раз 10, а может и того меньше. Но в нашем с ней приватном театре тут он показал на письмо Анны Карлы, Гароне выступал, нет, не каждый день, тут Анна Карла преувеличивает, но очень часто, что, впрочем, не означает, он умолк, раздраженный тем, что объяснение превратилось в допрос, где ему невольно приходится защищаться. Санта-Мария поспешил прийти ему на помощь, заявив, что заранее уверен в его абсолютной непричастности к убийству.